Глава шестая. Ночь тянулась муторно. Гематома и опухоль лица быстро спадали, и сейчас Ник уже не был рад регенерации иммунного. Была даже мысль отойти к туалету и там хорошенько долбануться мордой о ящик. Типа случайно споткнулся в темноте. Но передумал. Подозрительно. В итоге попросил бинт, зеленку и замотал рожу. Рядом все крутился солдатик. Его так и звали. Щуплый паренек, очень старающийся казаться простаком. Большая часть спасенных с фермы — это те самые школьники и школьницы. Вот с ними он и балагурил, всячески подбадривал. Ник вспомнил. Иммунных рано или поздно начинало тянуть на тех, кто их сильно младше. Хотя бы внешне. И в диких стабах процветает педофилия. Солдатик лез и к Нику. Как бы между делом, дескать, чтобы время убить, расспрашивал о его похождениях. Рамов мысленно усмехнулся. «Все понятно. Либо это настоящий ментант, или просто перепроверяет показания. Логично и здраво». И Ник не дал ему поводов для сомнений. С линцой повторил все, что уже говорил, ну и так еще от себя разных мелочей добавил. Стрельба не утихала. Ник попытался расспросить солдатика, но тот отмахивался. Дескать, сам ничего не понимает, маленький человек и тому подобное. Врал, короче. За ними вроде не особо следили, но бежать Ник не рисковал. Если опять поймают, то просто не отделаться. Шлепнут, и все. На всякий случай. Убегаешь, значит, есть грешки, и нечего тут. В итоге задремал. Но чутко, как привык на фронте. Небо посветлело, с ним пришла и промозглость, роса. Иммунные жались ближе к костру, вздрагивали. Ник хотел встать, размяться, может, землю потолкать, но все-таки после контузии лучше подождать какое-то время. Потом ситуация начала проясняться. Машину со спасенными новичками хотели отправить в нормальный стаб, но не могли найти сопровождение. Все это Ник понял по разговорам командиров. Те орали, никого не стесняясь, требуя броневик или хотя бы парочку джипов с крупняком. Отсюда сделал вывод, у напавших нет единого командования. Это объединенные силы, отсюда всякие проблемы и сложности. Наконец разобрались. Их посадили в кузов грузовика, и автомобиль тронулся к бывшему периметру. Ник пристроился с края, на всякий. В руках приятная тяжесть автомата. Выпросил перед отъездом. Ему не доверяли, это было видно, но все-таки вооружили. Ибо с охраной дела совсем плохи. Один тип на крыше в пулеметном гнезде, еще один в кабине рядом с водителем, и двое в кузове. Спасенным с фермы тоже раздали оружие, но толку-то. Стрелять научиться гораздо проще, чем попадать. Рамов навсегда запомнил своего первого убитого на войне. Пожилой такой, вчерашний работяга, которого гражданская война вырвала из привычной жизни. Он выпустил, наверное, с десяток пуль разом. Ник — весь магазин. Но попал всего одной. Помимо школоты были трое взрослых, но тоже свежачки. Еще совсем недавно из родных миров. Запуганные, наполовину сломленные мурами. Подростки держатся лучше, психика более гибкая. Когда проезжали периметр, Ник толком ничего не понял. Доты вроде бы целы, заграждение тоже. Установки РЛС и микроволновые излучатели не разрушены. Да черт побери! Как тогда иммунные разнесли базу? Спросил у сидящего рядом солдата. Тот отмахнулся. Ник не отставал. К чему такая спешка? «Почему нас обязательно нужно быстро убрать от базы внешников?» «По сторонам лучше смотри». Ехали не очень долго. Остановились на тройнике, месте, где сходились краями три кластера. Получался такой маленький, а иногда и совсем крошечный стаб. На этом раньше была пожарная станция, но при переносе в стик сохранились лишь гараж с парой пристроек. Так и торчали посреди жидкого лиственного леса. Да и сам двор с дорогой сильно заросли. Если не знаешь точно, то никогда не найдешь. Ник вот знал. Внешники порой использовали это место под свои нужды. Сердце пропустило пару ударов. Именно сюда Рамов и собирался заглянуть. Но один, позже. Черт, неужели? Машину загнали в гараж, плотно закрыли ворота. Двое охранников, Молот и Уймар, отправились наружу, в дозор. Ник подошел к Рублю, их командиру, спросил, чего они тут забыли и вообще, давай-ка делись планами, раз в одной упряжке. Рубль уставился нервными, придирчивыми глазами, подергал себя за длинный вислый ус. «Давно в Стиксе?» «Не знаю точно. Ближе к году, наверное». «О-о-о! И как же этим попался?» «А что, у внешников есть квота на старожилов?» Нервно посмеялись. Рубль спросил имя. «Черт! Об этом он не подумал. Можно назваться настоящим, но мало ли. Нужно что-то придумать, и быстро. Рама!» «Короче, базу внешников будут отбивать другие внешники. Это не один, я так думаю. Каждый ствол и единица техники на счету будет. Вот нас и выпнули почти ни с чем, уроды. Стоп-стоп, ты объясни, как вы периметр прошли и артиллерию подтащили? Да вы внешников разметали, будто котят, аж не верится». Наверное, в этом моменте с эмоциями немного не совладал. Рубль странно посмотрел, поддергал за ус. «Не знаю, хочешь верь или не верь. У каждого подразделения своя роль была. Все делалось в страшной спешке. Доходило до расстрела за, скажем так, дезертирство, упадничество. Но постоянно и всем твердили, на этот раз справимся. Подозреваю, что тут сработал чей-то дар. Именно так, с большой буквы. Или у внешников был крот, и не один». «М-да, ясности ноль». Все, что сказал Рубль, никакой ценности не имело. До сих пор не верилось, что одна из твердынь внешников так легко взята. «У нас же как, о новичках только на словах пекутся», — вдруг разлился Рубль. «Все такие правильные, порядочные, мать их! Или уже в стабе, в баре стакан за свой счет поставят, напутствие скажут и типа «справились, ага». Я просил хороший броневик с десяток людей грамотных, но дали пшик. Короче, будем ждать здесь. Через время в наш кластер или любой другой пойдет транспорт. Упадем на хвост. Место тут вроде нормальное. От мелочи отобьемся. Да и не только. Как думаешь?» «Есть шансы», — важно кивнул Ник. «Особенно если школота будет хотя бы через раз во врага палить». Рубль помрачнел. «Некоторые ребята стрелять умели, и неплохо. Но вот остальные... Особенно девчонки. Вон, стоит одна. Банально не может винтовку в поднятом состоянии у плеча держать. Сил не хватает». Рубль достал из кузова пакет с сухими пайками. Уселись в круг и начали жевать. После обеда спасенные немного оживились. Начали сыпать вопросами о мироустройстве Стикса и вообще. «Слышь», — Рубль толкнул Ника локтем, «покрестить бы надо молодежь, а? Кстати, барышни могут имена выбрать сами. Такая вот привилегия слабому полу. Только вы это имейте в виду. Всяких там Немерий, Августин, Афин и прочих и так полно. Выбирайте с умом. Женщин не по одежке, а по имени встречают». Рамова эти вопросы занимали меньше всего. Первая часть плана удалась. Он вырвался на дикий кластер. Но что дальше? Он везде будет изгоем. В любом стабе незнакомца хорошенько так со вкусом прощупывает ментант. Единственный вариант — идти на западную базу внешников. Там капитана Рамова знают. Плюс, скорее всего, туда и отпустили его сослуживцы. Не всех же перебили. Наверное. Нет, точно. Уж полковник выжил. Этот не пропадет. Только идти далеко, да еще в обход, чтобы не встретиться с объединенными силами иммунных. Задачка. Еще нужно снаряжение. Патроны к автомату, рюкзак с едой, полезной мелочевкой, нормальная одежда. Все это есть вон прямо под боком. К примеру, на рубле отличный комбез с ботинками. Черт. Значит, тихо не уйти. Да-да, еще недавно Ник мечтал просто убраться подальше с базы внешников живым и невредимым, и бродяжничество с минимум снаряги не пугало. Но то было в момент смертельной опасности. Молота с Уймором сменили еще двое типов, их имен Ник не знал. Пришедшие начали дербанить сухие пайки, жадно есть. Тут выяснилось, что воды совсем чуть. И для чая, и для живчика. А его нужно много приготовить на такую-то ораву. «Как там?» — спросил Ник Молота. «Парочку медляков засек и бегуна». «Да, но далеко, мимо прошли. Рубль, может, камеры все-таки развесить?» Командир отрицательно мотнул головой. Ник его понимал. «Вот вроде бы хорошая идея. Натыкай снаружи камеры и сиди пялься в монитор. Но это палка о двух концах». «Да, зараженный тебя не обнаружит, даже если рядом пройдет. Но и ты не все заметишь». Тихий шорох в подлеске, дергающаяся ветку куста при безветрии и так далее. К тому же зараженные на низких стадиях развития по органам чувств от человека не отличаются. «Веди себя тихо и пронесет. Вот если бы портативную РЛС...» РЛС — невероятно полезное и довольно простое устройство. Никакого волшебства или заумных технологий. Это радиолокационная установка, которая позволяет сканировать окружающее пространство и засекать цели. Туман, дождь, лес, бетонные стены — РЛС плевать. Она обнаружит движение практически за любой преградой. Но, конечно, это от мощности зависит. РЛС можно настраивать на размер объектов, к примеру, чтобы игнорировало крыс, собак и прочих сусликов с птицами. Техника эта дорогая, ее мало, у торговцев долго не задерживается. Есть портативные установки, их может таскать с собой даже один человек. А имеются и серьезные, к примеру, как на броневиках внешников. Короче, красота. Самое то для Стикса. «Ладно», — Ник встал, взял из кузова две пятилитровые бутылки. «Прогуляюсь за водой». Уймор было вскочил, типа вместе, но Рамов его осадил. Намекнул на свой якобы существующий дар. Типа, если что, мертвяки его не заметят, а вот двоих человек он уже не спрячет. Нечего мешать, сиди уж. «Рубль, одолжишь клюв?» «А зачем, если тебя не заметят?» — прищурился командир. «Всякое может быть. Не хочу шуметь». Рубль передал оружие. Удобная длинная рукоять, сверху с одной стороны острый трехгранный клюв, с другой — нечто вроде набалдашника молотка. «Спасибо». Рамов вышел на улицу, глубоко вздохнул. До сих пор не привык к обилию запахов. Густой травяной аромат, слегка приправленный пылью. Асфальтовой, от пятачка перед гаражом. Ладно, нечего отвлекаться. Ручей был рядом, метров 300. Заприметил, пока их везли сюда. Чистота воды сомнительная, но иммунным не страшно. В самом худшем случае, если где-то вверх по течению разлагается кто-то очень противный и заразный, помаются животами, не более. Ник вернулся, поставил бутылки. Рубль приготовил живчик, наполнил всем фляги. На чай и просто так попить уже не хватило. Рамов отправился опять. У ручья замер, якобы поправляя шнуровку. Потом похлебал водички и зашагал дальше. Быстро, тихо, постепенно заворачивая влево. Местность постепенно менялась. В жидком лиственном лесу начали попадаться лужи черной маслянистой воды. Камыш. Или осока. Всегда их путал. Деревья расступались, уступая место большим заболоченным полянам. Он шел, весь обратившись вслух, стараясь не думать о лишнем. Постоянно тянул носом воздух. Многие зараженные воняли, словно недельные трупы. Да и вообще, на фронте старшина учил их пользоваться не только зрением и слухом, но и обонянием. Наука сложная, особенно если куришь. Нужно много и часто тренироваться. Но иногда способна жизнь спасти. Примерно через час он остановился. Насколько помнил карту и вообще план местности, этот болото-лес должен был давно закончиться. Значит, взял слишком в сторону. А не страшно? А, не страшно. Тут вообще ничего так. Птички, проклятое комарье и ни одного зараженного. Услышал далекие выстрелы. Кажется, от гаража, где остались спасители со спасенными. Длинная такая очередь, пулеметная. За ней хлопки гранат. Вовремя свалил. Если уж гранаты в дело пошли, то иммунных нашла стая. Или люди, людишки. А это гораздо хуже порой. Начали встречаться зараженные. Верный признак, что лес заканчивается. Троих подряд медляков убил клювом, аж во вкус вошел. Но так было до бегуна. И не простого, а матерого. Одежду уже растерял, ноги мощные, с когтями. Отсюда и название. Пасть с приличными клыками. Короче, мерзкий тип. От первого удара клювом легко уклонился, контратаковал. Не квильнул в сторону, долбанул опять. Попал слабо, чуть отцарапал голову. Вроде ситуация опасная, лучше автомат взять. Но Ника все это неожиданно позабавило. Появился интерес. Принцип — завалить уродца по-тихому. В итоге получилось. Но матерый бегун цапнул за руку. Очень неприятно и больно. Повезло, что еще вскользь. Но Ник не расстроился. Эта битва практически в рукопашную зарядила силами, какой-то уверенностью. У зараженного, бывшего некогда грибником, позаимствовал компас и маленький бинокль. Еще спички и сигареты. Курить хотелось страшно, но решил подождать. Ну его. Солнце перевалило далеко за полдень, и Рамов вышел к широкой трассе. Да уж... Путешествие по Стиксу пешком — совсем не то, что внутри броневика. Сколько он прошел? Километров 7-8, самый максимум 10. Неопределенность бесила, раздражала. Слишком привык быть частью серьезной силы. Мысленно представил карту местности, предстоящий маршрут к западной базе. Черт, а если ее разнесли иммунные? После того, как пала его родная база, Ник ни в чем не был уверен. Гадство! Ну как так? В голове до сих пор не укладывалось. Сама база — это не все. Периметр, патрули, скрытые точки наблюдения и защиты, в особо неприметных местах минные поля. И все это не помогло. Ладно, хватит голову ломать. Машину бы. Но это палка о двух концах. Скорость и комфорт — это, конечно, прекрасно, но звук мотора привлечет внимание. И непонятно, кто хуже, зараженные или люди. В идеале прибиться к какой-то группе — это решило бы многие проблемы. Одиночке в Стиксе очень тяжело. Солнце жарило, как сумасшедшее. Хотелось пить и не живчика, а обычной воды. Да и есть тоже. Что там гипопотам говорил насчет усиленного питания? Ну-ну. За день Ник прошел до обидного мало, но так мог подумать лишь зеленый новичок или просто дурак. Он остался жив, не столкнулся с развитыми тварями, так что все замечательно.